вот Махатма Ганди, он родился в Индии, а учиться он поехал в Южную Африку еще в 40-е годы, когда там был апартеист в чистом виде, блядь. И вот он получил образование, он там имел работу, то есть стал, так сказать, ну, достойным человеком. Uh-huh. Понимаешь? Он не побрезгал этим, что там апартеист, что индусы отдельно, негры отдельно, мулаты отдельно, там, метисы отдельно. Понимаешь? Вот в Бантустане. Каждый жил в своем Бантустане. Там были школы, работали церкви, блядь, там санитарии, гигиена, аптеки работали, врачи работали. Все было нормально. А как апартеид отменили, блядь, то по статистике там чуть ли не четверть населения сейчас заражено СПИДом, а в армии вообще 70% солдат, блядь, заражены СПИДом. Вот непонятно, чем у них армия опасна, оружием или тем, что там спидовые половины. По-моему, спидовые, кто-то плюнет, и дай бог, где-то слюна его останется, блядь, пиздец полный. Вот так вот. Ой, ну